Дама минут 10. Никонова, конечно, еще нет. Маша ей передала, что ты будешь в 6. Она сказала, что подождет. Надо будет в самом деле серьезно поговорить с Никоновым. Это становится невозможным. Семен Сидорович прошел в свой кабинет, выровнял на полке слишком глубоко выдвинувшиеся тома энциклопедического словаря, бегло оглянул себя в зеркало и, подтянув брюшко, чуть выпятив грудь, отворил дверь приемной. «Сударыня», — сказал он, кланяясь, — «с диваном, стоявшего наискось особняком, как ставится мебель на сцене, поднялась высокая дама в трауре и поспешно направилась к Кременецкому. Семен Сидорович подвинул ей тяжелое кресло. «Пожалуйста, садитесь, с кем имею честь?» — спросил он, также садясь и вглядываясь в даму. Она в самом деле была хороша собой и очень элегантно одета. Даже траурная вуаль на ней, опущенная через плечо с белой полоской у лба, была особенная. «Эффектная женщина, уж не артистка ли?» — подумал Кременецкий. Дама на него взглянула, затем опустила глаза, видимо, преодолевая волнение. «Я Елена Фишер», — сказала она тихо. Что-то дрогнуло в лице и в душе Семена Исидоровича. «Госпожа Фишер?» — повторил он. «Вы не супруга ли, не вдова ли человека, так трагически погибшего на днях?» «Да, это я», — прошептала дама. Семен Исидорович приподнялся в кресле и крепко пожал руку госпоже Фишер. «Я немного знал вашего покойного мужа», — глубоким, негромким голосом сказал он. «Разрешите выразить вам мое искреннее сочувствие и соболезнование». Дама низко наклонила голову. Семен Сидорович помолчал минуту из участия. «Могу ли я быть вам чем-либо полезен? Поверьте, все, что в моих силах...» «Да, я хотела просить вас. Мне посоветовали обратиться к вам. Разумеется, я и прежде о вас слышала. Мне посоветовали обратиться к вам за руководством. В этом деле...» Голос ее дрогнул. «В этом ужасном деле мне придется... Я хотела просить вас быть моим представителем, гражданским истцом». Что-то неясное в душе Семена Сидоровича слегка отравила радость. Мысль его заработала напряженно, но это длилось лишь мгновение. Семен Сидорович вдруг словно повернул в себе ключ. Теперь он смотрел на даму с неподдельным участием, с жалостью, почти с нежностью. Все лучшие свойства Кременецкого тотчас в нем пробуждались, когда клиент вверял ему свою участь. В кабинете наедине с клиентом все равно, как на заседании суда. Кременецкий становился талантливым, чутким, многое понимающим человеком. В нем проявлялись и всеми признанная за Семеном Исидоровичем безукоризненная корректность и благородство тона, отсутствовавшее у него в обыденной жизни. Его интересы всецело сливались с интересами клиента. Кременецкий недаром так любил свое дело и так гордился судом. «Сударыня», — сказал он мягко, — «простите, ваше имя, отчество, Елена Федоровна, мое Семен Исидорович, Елена Федоровна, я могу сказать вам лишь то, что отвечаю всегда всем ко мне обращающимся. Расскажите мне ваше дело, только узнав его в деталях, я могу дать вам ответ». Кременецкий говорил искренне. Он нередко отказывался от выгодных дел, а дел грязных не принимал совершенно. Однако он чувствовал, что от этого дела едва ли откажется. «Я поняла вас, Семен Сидорович», — ответила госпожа Фишер значительным тоном. Точно он сказал нечто весьма загадочное. «Но я, право, не знаю, как начать, как все передать. Извините меня, ради бога. Вы поймете мое волнение. Это несчастье свалилось на меня так неожиданно». Несчастье всегда неожиданно, Елена Федоровна.